На руках виднелись следы от недавних драк, шрамы и потертости на костяшках пальцев. Профессиональный боец, определил я или был им. Именно так и подумал, согласился Дарс. Поэтому особо в их сторону не смотрел. Запись продолжалась. Дарс заказал еще выпивки и начал разговор с соседом по стойке, якобы торговцем металлом со станции Хиндж, 3. «А вот здесь стало интересно», — сказал Дарс, указывая на экран. На записи было видно, как Карени подвели двух бойцов. Толпа оживилась, начались ставки. Бои без правил. Почти. Запрещено только оружие и убийство. Все остальное разрешено. Первый боец был типичным тяжеловесом, высокий, мускулистый человек с множеством шрамов. Второй оказался невысоким представителем аширской расы. «И тут я решил поставить», — со вздохом сказал Дарс. «На кого?» «На аширца». Коэффициент был 1:10 в пользу здоровяка. Бой оказался быстрым и жестоким. Аширец использовал скорость и ловкость, избегая прямого столкновения. Его противник пытался раздавить его мощью, но не мог попасть. Через несколько минут тяжеловес выдохся, и тогда аширец провел серию быстрых ударов, отправив его в нокаут. «Неплохо сработал, заметил я, и ты выиграл». «Да, получил неплохую сумму». Вот тут-то и началось самое интересное. На записи было видно, как к Дарсу подошел организатор боев, невысокий мужчина в дорогом костюме. «Хороший выбор», — сказал он на записи. «Большинство ставит на размер, а не на мастерство». «Опыт», — скромно ответил Дарс. «А не хотели бы сами попробовать?» — предложил организатор. «Сегодня у нас особый вечер. Открытый ринг для всех желающих». «Какие условия?» «Простые. Входной взнос — 10 тысяч кредов. Победитель забирает все. Сегодня уже записалось 8 человек». Дарс на записи задумался. Видел, как в его глазах загорелся азарт. «Не делай этого», — пробормотал я, хотя знал, что уже поздно. «Думал, что легко справлюсь», — оправдывался Дарс. 8 бойцов, призовой фонд 80 тысяч плюс ставки зрителей. Могло получиться больше 100 тысяч. И ты поставил все деньги». «Не сразу. Сначала только входной взнос. А потом, когда начались бои». На экране началось действие на арене. 8 бойцов вышли на ринг одновременно. Правила оказались простыми, последний стоящий на ногах забирает приз. Дарс на записи выглядел уверенно. Он быстро оценил противников и начал действовать осторожно, используя тактику выжидания. Пока остальные дрались между собой, он держался в стороне, нанося точечные удары. «Неплохая тактика», — признал я. Да, поначалу все шло хорошо. Исключил троих, не получив серьезных повреждений. Действительно, на записи было видно, как Дарс методично разбирается с противниками. Его боевая подготовка давала о себе знать. «А вот здесь все пошло не так», — мрачно сказал Дарс. Оставалось 4 бойцов, включая Дарса. Среди оставшихся был тот самый невысокий аширец, который победил тяжеловеса в первом бою. «Недооценил я его», — признался Дарс. Бой с аширцем оказался совершенно другим. Противник двигался с нечеловеческой скоростью, его удары точными и болезненными. Дарс пытался использовать свое преимущество в росте и весе, но не мог даже толком попасть. «Он какой-то неправильный», — заметил я, изучая движение аширца. «Слишком быстрый даже для их расы». «Именно. И удары у него как молоты. Такого я совсем не ожидал». Финал боя был предсказуемым. Аширец провел серию ударов, отправив Дарса в глубокий нокаут. Последние кадры записи показывали, как его волокут к выходу из бара. И вот перед этим поставил все оставшиеся деньги на себя, со стыдом признался Дарс. «Когда?» «В самом начале». «Нет, после первых 3 побед». Коэффициент стал очень выгодным. Покачал головой. Азарт действительно затуманил рассудок Дарса. «Ладно, что сделано, то сделано», — сказал, отключая запись. «Главное, что ты живой и здоровый». «Дарс», — сказал я, — «когда мы закончили обсуждать произошедшее в баре, ты даже не представляешь, с кем общался в баре». «С кем же?» «Это пираты, Дарс». «Вот этот здоровый аварец, сидящий чуть дальше, правая рука Бальтазара. Его зовут Варлок. Он, кстати, бывший чемпион 2-го флота по боям без правил. Тебе еще повезло, что тебя не против него выставили, а против непонятного аширца». Дарс побледнел, Варлок. «Видимо, команда Бальтазара обосновалась здесь основательно. Это объясняет многое». «Что именно?» «Почему организация боев была такой профессиональной?» «Почему аширец дрался как киборг?» «И почему с тебя сразу потребовали такую сумму?» «Активировал связь с Кианной. Кианна, найди информацию о недавнем прибытии кораблей, связанных с пиратскими кланами». «Ищу, капитан». Обнаружены записи о прибытии корабля «Вольный ветер» 2 недели назад. Зарегистрирован как торговое судно, но это точно не торговое судно. Корабль соответствует модифицированному крейсеру. Владелец. Торговая компания «Звездные пути». Капитан корабля зарегистрирован как Саймон Крейг. «Знакомое имя?» — спросил Дарс. «К сожалению, да. Один из капитанов Бальтазара. Специализируется на сложных грузах». Картина становилась яснее. Пираты Бальтазара действительно обосновались в системе Хинджа, и наше появление здесь могло привлечь их внимание. «Думаешь, они нас уже вычислили?» «Не думаю. Ты для них никто. Очередной клиент, которого развели на креды. Но если будем продолжать светиться в общественных местах, долго это не продлится. Что предлагаешь? Для начала нам надо сменить корабль и как можно быстрее. Кстати, а как бар называется? Нулевая гравитация. Сейчас пороюсь в сети. Посмотрим, что у него за владелец. Хотя он наверняка местный и номинальный». Тем временем в кабинете барона Хинджа IV царила напряженная атмосфера. Корен Блейк уже направлялся к выходу, когда барон окликнул его: «Корен, подожди минуту». Глава службы безопасности остановился у двери и обернулся: «Слушаю, ваша светлость». Барон подошел к нему ближе, понизив голос: «Слушай, будешь проверять корабль, не наломай дров. Сделай все аккуратно, чтобы кадр ничего не мог предъявить за корабль и его команду». «Понял, ваша светлость». «Стандартная проверка документов». «Именно». И никакого давления на экипаж, задумчиво потер подбородок. «А может, самим не дергаться, а послать туда проверенных ребят? Так, наверное, надежнее будет». «Хорошая идея», — согласился барон. «У меня есть пара людей, которые умеют работать деликатно. Они проведут рутинную проверку, как для всех прибывающих кораблей. Делай, как знаешь, но помни главное, кадр должен быть на нашей стороне. Нам нельзя его настраивать против себя». «Понятно. А что с самим кадаром? Когда прием?» Барон взглянул на хронометр. Он уже прилетел и ждет в официальной приемной. «Ты извинись перед ним и скажи, что у меня срочные переговоры с представителями торгового клана и задерживаюсь.